позабудем все, что было. Я давно сказать хотел, что на драку глупо тратить силу, нам она нужна для добрых дел. Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Я не трус, скажу вам честно, просто я считаю так. На земле огромный хватит места для мышей, для кошек и собак. Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. В жизни всякое бывает, могут вас обидеть вдруг. Но когда плохое забывает, то светлей становится вокруг. Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.